Трах-трах-трах-трах со злостью и руганью вышибал деревяшки Никола Парамонов. Наехали, набежали, смотрят. А где были, когда дети умирали, когда чума всех морила? Вон дама в кружевах стоит, а его жену мешком накрыли, когда умерла. Наехали, набежали, ведь напоят, поди за это сегодня. Напьюсь, может, рвану куда-нибудь. На Дон или в Сибирь. Там, говорят, не так над мужиком измываются. Нет, не убегу. От семьи вместе будем бедовать. Вот и свершилось, натужно думал Фалеев. Голова болела. Контракты подписывал вчера. С комиссией ходил, офицеров принимал. Сколько бессонных ночей, дум. Заверений в точности выбора места для строительства кораблей. Сколько подарков петербургским и екатеринославским чиновникам. Сколько усилий, чтобы привести сюда мастеров из Петербурга, Воронежа. Сколько потерь и жертв от голода, мора и войны здесь, на этих безжизненных еще недавно пространствах. И вот сейчас хлопнет днищем о водную гладь красавец фрегат Святой Николай, Херсон, Таганрог, Севастополь. А вот теперь и Николаев стали базой русского южного флота. Россия открывала окно на юг, в теплые страны и моря. Перестает быть озером турецких султанов Черное море. Тук-тук, трах-трах. Александр Казадоев смотрел на покоившийся парус корабля, на трепещущие флаги. Его душа наполнялась радостью, и волны воспоминаний нахлынули на него вблизи приготовившегося к выходу на свой корабельный бал фрегата. Вот и учитель Чевакинский, так мечтавший соединить корабельное дело и архитектуру, был бы доволен, что здесь, в этом полуденном городе, осуществились многие его зодческие замыслы. Здесь родился его, Казадоева, первый сын. Здесь он продолжает строить и созидать. Не очень-то поклоняется знати, да и не едет она сюда. Здесь надо работать. Даст Бог, еще многое здесь построим. Тук-тук, трах-трах. Завтра... «Может быть, этот корабль будет моим домом?» Радостно сказал пышной и веселой даме капитан Трубин. «Сколько пришлось поездить и повидать света, Екатерина Ивановна! Помните, как я вам писал из Амстердама и Лиссабона, дорогая? А ведь то было первое русское корабельное путешествие вокруг Европы. Потом славная Чесма и этот поцелуй». Слегка дотронулся он до рубца, полумесяцем лежащего на щеке. А уж как мы выбрались из дальнего Бейрута, уму непостижимо. Теперь же Херсон, второй Амстердам, да и город, подобный Лиссабону, можно построить. И, видя, что находящиеся рядом жены офицеров прислушиваются, приосанился, принялся рассказывать про красивых испанок, неаполитанок, турчанок. Нет, русские моряки везде пройдут. И сейчас уже ясно, что Петр истину рек, когда говорил, что то государство, которое сухопутное войско имеет, одну руку имеет, а которое флот имеет, обе руки имеет. Мы тут в Ахтиярской бухте, в Днепробукском лимане, этой второй руке сейчас силу придали, ее жилы кровью кораблей морских наполняем. Тук-тук, трах-трах, беспокойно. Ходил вдоль рядов иноземцев Шарль Мове, вот завернул и к русским. Но каким-то холодом повеял от них. Может быть, знают? Постарел он. Сведения никакие сейчас не передает, хоть бы совсем забыли. Россия обеспечивает ему жизнь. Становись вначале цирюльником, затем музыкантом, учителем, советником. Тут можно хорошо заработать, если не зевать да поворачиваться, пока эти тугодумы русские да малороссияне поймут, что не больше их знаешь, ты уже богатый, можешь в другой город переехать. Пожалуй, здесь, в Николаеве, надо сесть да прекратить эти шутки с послами. Да-да, живу здесь. Или если создадут город чисто торговый туда, перееду тепло, море, фрукты. Старый Щербань попросил, чтобы со слободки сегодня его привезли на повозке. «Эх, диточки, хочу хоть раз подивиться, как корабли великие у нас на Украине спускают на воду. Чайки сам робив топором, а такого велетня не бачив.